ошеломляющее и весьма существенное известие. Я знал, что где-то на юге страны у ФКП был мощный радиопередатчик, и полагаю, что материал, врученный Жюльетте в январе 1943 года, был передан адресату по этому каналу. Хуже того, донесение было закодировано не моим шифром, а партийным. И если доктору Фауку удалось разгадать его, то отныне зондеркоманде остается одно — читать все мои материалы черным по белому. Отсюда следует простой и недвусмысленный вывод. Еще немного, и большая игра, которую веду я, будет разоблачена. Значит, надо действовать немедленно, прежде чем со мной произойдет непоправимое. Ночи на 10, 11 и 12 сентября обернулись для меня одним сплошным кошмаром. В любое мгновение я мог узнать, что немцам открылась правда. В любое мгновение ожидал появления ухмыляющихся рож Панвица и его пособников. Я не боюсь ни пыток, ни самой смерти, но я чувствую каждой клеточкой моего «я» высшую степень унижения. Боюсь, как бы не подтвердилась угроза, произнесенная Гирингом при моем аресте. «Мсье Отто, вы проиграли!» Предстать побежденным перед этой бандой кровавых убийц невозможно. Надо бежать. Побег — это сопротивление. Побег — это надежда умереть, сражаясь. В эти дни внутренней бури я стараюсь не выдать себя выражением лица, не обнаруживать своей предельной взволнованности. Как ни в чем не бывало, я часами болтаю с Бергом, встречаюсь с Панвицами, другими членами зондеркоманды, подчеркнуто спокойно беседую с ними и с какой-то безграничной дерзостью, маскирующей мою неослабевающую внутреннюю напряженность, заверяю их, насколько я был бы рад, если бы расшифрованные радиограммы подтвердили мое предположение относительно информации, передаваемой коммунистической партией в Москву. 11 сентября, во время прогулки в саду, разрешенной мне в обществе Гилеля, я ставлю его в известность о происходящем. Он приходит к тому же выводу, что и я. Да, в любую минуту нас могут разоблачить. Да, такая опасность, безусловно, существует. Тогда я ему предлагаю совместный побег в ночь с 12 на 13. Выбраться из моей комнаты, а ему из его подвала проще простого. Дойти до парадного, где стоит словацкий часовой, тоже нетрудно. При некоторой дозе оптимизма мы можем надеяться убить часового и запереть дверь снаружи. Есть у нас еще одно преимущество. Мы знаем, что этот часовой обычно пьян, однако могут быть и другие часовые, это тоже нужно учесть. И все же у нас есть некоторый шанс на успех. Кац одобряет план побега, но, как он мне признается, считает себя не вправе бежать, и даже перспектива смерти в тюрьме не может поколебать это решение. Все дело в том, что его жена Сесиль и обе дочери находятся под наблюдением гестапо в замке Бейрон. Если он исчезнет, то палачи сорвут свою злобу на них. Я взвешиваю этот аргумент, понимая всю его серьезность, но напоминаю ему, что однажды он уже рискнул поставить на карту жизнь своих родных. Операция «Жюльетта». «Тогда были другие обстоятельства», — отвечает он. «Тогда я действовал ради общего дела, чтобы дать центру ключ к пониманию всех махинаций зондеркоманды. Следовательно, я имел право и должен был рисковать не только своей жизнью, но и жизнью моих близких. Ставка была слишком велика, она превосходила все личное. Теперь же речь идет только обо мне». И я не стою того, чтобы подвергать такому риску жену и детей. Что ему сказать? Что возразить? Промолчать? Это все, что мне остается. Кац принадлежал к тем людям, вся жизнь которых проходит под знаком полного самоотречения и самопожертвования. Да, я не могу сказать ему ничего, хотя точно знаю, что если я убегу, то вся звериная жестокость гестапо обрушится на него в полной мере».